Глава 9. Витя. Москва. Сентябрь 2022 года. Я пытался установить, куда делся пузырек с каплями, но у меня ничего не выходило. Вообще никто не вспомнил об этом. И тут сразу возникает мысль, если замечание было оскорбительным и значимым, а именно таким оно и должно быть, чтобы манипуляция сработала, и, собственно, Михаил нам это подтвердил, то это должны были заметить все. Ну, или, по крайней мере, большинство. Сверился со списком бортпроводников с того рейса, никто больше не сказал, что стал свидетелем неприятной сцены, а опросили мы всех. Егор Федоров, 28 лет, второй пилот на рейсе Москва-Иркутск, оказался весьма своеобразным парнем. Как только вошел в конференц-комнату, тут же принялся подмигивать Диане, улыбаться во все зубы и всячески демонстрировать, что он открыт душой ко всему живому. Диана, конечно, показала себя во всей красе. За минуту до этого она изнылась, что хочет есть. И в конце концов еле дождалась, когда предыдущий свидетель выйдет из комнаты. Кинулась к своей сумке, достала пластиковый контейнер с едой, шумом содрала пленку и стала поедать шаурму с жадностью голодного котенка. В этот момент в офис зашел Егор. «Ох, приятнейшего вам аппетиту!» – проворковал он и подмигнул. Диана, словно боясь, что Егор отберет еду, с набитым ртом сказала «спасибо», отвернулась и сделала еще два гигантских укуса. Потом спрятала остатки еды в лоток, села за стол и еще долго жевала, а я все это время боялся, что она подавится. Ну, как ребенок, ей-богу. Хотя она такая худенькая, что, наверное, у нее совсем никакого жирового запаса нет. Любой продолжительный голод способен привести к смерти. Не то что у меня. Кажется, я могу не есть неделями. «Спасибо, что пришли, Егор», — сказал я. «Так у меня выбора особо не было», — ответил он. «Девчули пригрозили, что если не приду, не видать мне корпоративных скидочек. А они неплохие. Одно тайское спа чего только стоит, если вы понимаете, о чем я». И подмигнул аж трижды. Я не ханжа и прекрасно понимал, о чем говорил Егор, но я джентльмен, и при девушке не стоило такие вещи озвучивать. Диана прыснула. «Мы вас надолго не задержим», — пообещал я. «У нас есть несколько вопросов, касающихся рейса Москва-Иркутск. Вы довольно подробно все рассказали следствию». «Да, я говорил 3 раза», — сообщил Егор. «Сначала полиции, потом какому-то еще мужику, вроде следаку». Потом был детектив, которого девчули наняли, он тоже все дотошно у меня переспросил. «Понимаю», — сказал я. «Обещаю, что спрошу только то, что никто до меня не спрашивал. Договорились?» «Удивите. Как вы думаете, почему на самом деле Павел Отлучный отказался поселиться в аэроотеле?» «Не удивили», — ответил Егор. «Этот вопрос мне уже задавали. Он выше меня на голову, а кровати там для карликов. У меня пятки свисают». «Причина только в этом? А в чем еще?» «Может быть, Павел ночевал в номере не один и не хотел, чтобы коллеги это знали?» «Да все коллеги ночуют, не одни», — усмехнулся Егор. «И что в этом такого? Что было в командировке, остается в командировке. Закон такой есть». «Сомневаюсь, что есть такой закон», — сказал я. «А что за инцидент с ручкой Паркер у него случился в той гостинице?» «С какой ручкой? Вы не знаете, о чем я?» «Понятия не имею». «Когда вы летели обратно, Павел вам не сказал, что потерял свою счастливую ручку в отеле?» «Вообще не помню такого». «Тогда последний вопрос, Егор. Вспомните, когда вы прилетели в Иркутск, Павел выглядел как-то странно? Куда-то торопился, может быть, был взволнован, встревожен?» «Он уставший был, как лось», — ответил Егор. «И я был такой же. У нас на снижении была засветка, обходили всем миром. Употели». Этот термин мне был еще не знаком, но, кажется, я догадываюсь, о чем речь. Засветка — это грозовое облако. Ага, оно самое. Причем на участке, где от одного диспетчера к другому переходим. И всегда так между зонами. Один думает, что это уже не его ответственность, а другой, что еще не его. В итоге разбирайся сам. Вот мы и разбирались. Часто такое случается. В региональных и маленьких аэропортах — да. В больших, конечно, реже, но тоже случается. Люди-то везде одни и те же работают. Диспетчеры следования — это те ребята, которые ведут самолет на набранной высоте по маршруту. Они же вообще в подземельях сидят. Света белого не видит, только приборы. Увидели засветку, тут же говорят, как и куда лететь. А диспетчеры круга — это те, которые командуют, когда мы на посадку начинаем заходить. И приборы видят, и на небо могут поглядеть. Они же в вышках чаще всего сидят. Вон, блин, туча, небо черное. Но, думают, наверное, их диспетчер следования в какую-нибудь нормальную дыру направил. Мое дело на снижение обойти вот это облачище. Вроде бы все логично, да только облака не плоские. А еще могут и по горизонтали вырасти и переместиться. И если с эшелона облако съехало, то это уже ответственность круга. Ну, короче, пока они между собой разбираются, чья это ответственность, выруливаем мы. Честно говоря, я ничего не понял, но разбираться не очень-то хотелось. Хотя мысль интересная. Ответственность за облако, которое и телом-то не назвать в физическом смысле. Что это такое вообще? Каким законом регулируется и регулируется ли? Вон, между диспетчерами передается, самолетами обходится. А само оно что такое? Воздух и вода. Я заметил, что у Дианы включен диктофон. Надеюсь, ей хватит ума не вставлять в свой чертов подкаст запись этой беседы и не снимать видео. Павел был уставший. Он делился с вами планами на вечер? Спросил я. Да, мы оба устали. Сказал, что поедет в отель, съест жареного гуся и ляжет спать, ответил Егор. Мысли у нас с ним были схожи, только я мясо не ем. «А когда вы встретились в следующий раз с Павлом?» «Утром, когда вылетали обратно в Москву?» «Вам уже было известно, что бортпроводницу Ангелину Викторову убили?» «Ну да, ее же нашли недалеко от отеля. Там утром полиция была, нас опросили перед завтраком. Помню, говорили, что девчонка найдена мертвой, и вроде как речь шла о передозе. Но мы, естественно, не поверили. Третья смерть за полгода». Потом, когда мы уже в Москве были, сказали, что ее отравили насмерть цианидом. А Павла допрашивали в тот день? Парень задумался. «В Иркутске, по-моему, нет», — ответил он. «Он ведь в другой гостинице был». «Когда вы встретились, Павел знал об Ангелине?» «Знал, конечно, да, все уже знали». «Что говорил?» «Что и все. Капец, бедная девочка и все такое. Напуган был. Все понимали, что кто-то выкашивает стюардесс», — сказал Егор. «Вы говорите, что он был напуган, а вы были напуганы?» — спросил я. «Нет, я же не стюардесса. Чего мне бояться?» «А Павлу чего бояться?» — Егор усмехнулся. «Вот уж не знаю. Вы сейчас командир воздушного судна?» «Да, уже 2 года как». Алексей Кончаков, тот самый доктор, которого все ненавидели, несколько раз переносил встречу. И сегодня, в последний день перед нашей с Дианой командировкой в Белгород, к отлучному, подтвердил, что придет за 15 минут до назначенного времени. Нам пришлось ждать его 1,5 часа. Когда он, наконец, пришел, я хотел тут же его отпустить, потому что сразу увидел. Этот человек не способен ни на что. Он умеет только любить себя. Идеально вылизанный, в дорогом костюме с иголочки, ногти наманикюрены и, кажется, даже покрыты бесцветным лаком. Волосы смазаны гелем и уложены назад, как в ранних фильмах носил Антонио Бандерас. Худой, как жердь, остроносый и в показательно дорогущих очках Прада. Подбородок узкий, отличная пара на сяре. Наш конференц-зал заполнил тягучий и тяжелый аромат духов из линейки Tom Ford. Ведь только у него духи призваны удушить. Классический стиль, статусные вещи, холодные и высокомерные манеры от этого человека разило эгоцентризмом. Он сел напротив молчаливых нас с Дианой, положил ногу на ногу и произнес низким приятным голосом. «Я располагаю 15 минутами. Не будем терять времени». «Да что вы говорите такое, надо же!» «Почему вас все ненавидят?» — выпалил Диана. Кончаков улыбнулся уголком губ, глаза оставались холодными. «Люди не любят тех, кто успешнее их. Не любят, когда с ними обращаются соответственно их уровню. Все видят себя особенными. С высоты падать больно. Вы говорите «люди», но жалуются на вас в основном женщины», — сказал я. «А женщины, по-вашему, не люди? У мужчин эмоциональный диапазон, как у зубочистки», — ответил доктор. «Женщины склонны раздувать из мухи слона?» — уточнила Диана. «Заметьте, это не я сказал. Диана открыла рот, но тут же его закрыла. Взяла ручку и стала что-то яростно записывать в блокнот. Сунула листок мне, я прочитал. «Можно я ему врежу?» «Алексей, вы бывали в Лос-Анджелесе?» — спросил я. «Нет, никогда не бывал. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Иркутске, ни в Пекине. Эти города вне зоны моего интереса». «А какие города в зоне вашего интереса?» «Мельбурн, Сидней, Токио, Гонконг». «Я вас понял. Вас наверняка спрашивали следователи, где вы были в дни убийств». «Спрашивали? У вас наверняка есть все материалы, где все написано и приложены доказательные бумаги. Например, когда убили девушку в Пекине, я был в Токио, что подтверждают билеты». Сказав это, Кончаков улыбнулся, но это была ехидная улыбка, адресованная идиоту. Мне захотелось написать на листочке Дианы слово «можно». «Если вас не затруднит», — сказал я и с трудом не добавил «Ваше Величество». «Повторите, пожалуйста, где вы были, когда убивали девушек в Лос-Анджелесе и в Иркутске?» «Очень ловко вы задали вопрос, господин профилер», — сказал Кончаков и снова одарил меня улыбкой для идиотов. Зубы у него были меленькие, но кристально белые. «Где вы были, когда убивали?» «Когда кто-то убивал девушек, я был в отпусках. В Мельбурне и Сидне, когда кто-то убил девушку в Америке. В Токио, как я уже говорил, но вполне способен повторить, я был, когда произошло убийство в Пекине. А когда все произошло в Иркутске, я был в Гонконге». «Очень странно, что вы все время где-то были», — сказал я. «И, кстати, правильно говорить «профайлер», а не «профилер». «Разве есть такая профессия? Где это написано, покажите». «А до тех пор, как считаю нужным, так и говорю. Спасибо за понимание». «Да, я часто путешествую. Один раз в месяц. Теория вероятности вам знакома?» «Знакома», — ответил я. «Я прекрасно понимал всех, кто его ненавидел. Я уже ненавидел его сильнее других. И при том, что Кончаков успешно нашел, как задеть нас обоих, а Диану еще и заткнуть, мастер. Он не терял самообладания и вообще ни разу не посмотрел никуда. Не изменил позы, не двигал руками. Двигались только его губы и слегка голова. Он контролировал не только каждое свое слово, но и язык тела. «У меня плавающий график. Работаю, когда захочу. Основные средства из частной практики. Проверьте, у меня ИП. У вас все?» «Да, у нас все», — сказал я. «Не стоило тратить время», — ответил Кончаков. Дверь за Кончаковым закрылась. Диана повернулась ко мне и сказала: «Давай во всем обвиним его и посадим. Умоляю. Такое он говно». «Что говно, согласен», — ответил я. «Но у него алиби на каждое преступление. Это надо проверить, конечно же, но я не думаю, что он бы наврал». «Все равно давай посадим. Ты видел его руки, пальцы? Видел, какие длиннющие и тонкие, как лапа у какого-нибудь насекомого? Он из Гонконга до Пекина в два счета дотянется. Его только брось на скамью подсудимых. Он там себя сразу покажет. Ни один присяжный против не проголосует». Мне стало смешно. Диана так искренне негодовала. Видимо, это ее первый опыт встречи с эгоцентричным перверзным нарциссом. Мой, если честно, тоже. В такой стадии я людей раньше не встречал. Мне захотелось срочно пообщаться с кем-то мягким, уютным и добрым. Но под рукой была только Диана. Ее, видимо, одолевали те же чувства, поэтому она полезла мириться. «Витя, мне очень жаль, что всплыла история твоей семьи», — сказала она. «Что обычно в таких случаях отвечают?» «Спасибо», — пробормотал я. «На какое время брать билеты? Ехать 7 часов, лучше, думаю, в ночь, да?» «Мне нужна первая половина завтрашнего дня. Так что давай вечерним поездом, чтобы утром мы были там и могли работать». «Вот этот рейс подойдет. Отправила Саша, она все выкупит. Обратно тем же днем?» «Да, спасибо», — ответил я. Диана захлопнула ноутбук и сказала: «Ты мог бы предупредить». Сначала я не понял, о чем она, а потом сообразил, что снова о подкасте. «И что бы ты сделала? Не указывала бы мое имя? Судя по отклику, дело на слуху. Мое имя быстро бы раскопали и сделали бы то же самое, только еще и со злостью за попытку скрыть профайлера-самоучку. или, как выразился Кончаков, профилера. Диана стала собирать со стола папки с материалами дела. «Видимо, ты хочешь сказать, что мне не следовало публиковать подкаст сейчас. Наверное, для тебя бы это было лучше, но не для меня». «А что лучше для дела?» – спросил я. «Мой подкаст никоим образом не вредит делу. То, что я говорю там, мы транслируем всем вокруг. И насколько я могу судить, ты думаешь, что убийца среди авиационных работников? Тут очень узкий круг. Слухи распространяются быстро». «Возможно», — ответил я и вдруг улыбнулся. Диана поймала мою улыбку и ответила тем же, а потом до нее дошло. Она вспыхнула, вскочила из-за стола и сказала: «Поверить не могу. Я не могу в это поверить. Ты меня использовал?» Я ничего не ответил, продолжая улыбаться. «Ты и сам хотел, чтобы я выпустила подкаст?» «Ну, наши желания ведь совпали, верно? Ты хотела выпустить подкаст, и я тоже. Но ты был категорически против. Заставил меня чувствовать себя виноватой». «Сомневаюсь, что тебе это доставило много неудобств», — ответил я. «Но правда, ты настолько самодостаточная и сама себе на уме, тебя бы не проняло ни одно мое слово». На самом деле я блефовал. Я сначала был в бешенстве от того, что она все же решила публиковать подкаст и рассказывать неопределенному кругу лиц о нашем расследовании. Это могло спугнуть убийцу. Но, как оказалось, подкаст помог. Неизвестно, когда бы мы узнали о ситуации с Жанной и успели бы вмешаться, не подними пресса эту историю. Так что спасибо, уважаемые журналисты, что перетрясли мое исподнее у всех на глазах. Мне не привыкать. Когда судили Кристину... Примечание об этой истории читайте роман Федоранича «Бог тебе судья». И собирались приговорить к смертной казни. Мои фотографии не сходили с новостных лент. Мои ужаснейшие фотографии, на которые мне было плевать тогда. Но не плевать сейчас, когда Google выдает именно их по запросу моей фамилии. Так что тряску трусами я как-нибудь переживу, а вот узнать про Жанну мы могли и слишком поздно. Несмотря на то, что мы уже давным-давно, по моим меркам, не женаты, Жанна остается для меня родным человеком, и я хотел бы ей помочь. Возможно, убийца, тишайше затаившийся в глубокой норе, захочет вылезти наружу и дать о себе знать, позволит себе немного откопать, покажет пару чешуек на хвосте. Я объясню, почему я так думаю. Штат, в котором некий доктор Уильямс выдал рецептурный препарат некоему мистеру Смиту, посещает Павел Отлучный и находит там пузырек, в котором прячет купленный на черном рынке цианид. Могло быть так? Могло. Пусть даже рынок не черный, а самый обычный садовод американского типа с бесконечными прилавками отравы. Вместе с этим пузырьком едет и стеклянная капсула с цианидом в жидкой форме, купленным, скажем, там же у того же продавца. Этих концов никогда не найти, и правильно судья в приговоре написала: где подсудимый разжился цианидом в двух формах, нам неизвестно, установить невозможно, да и черт с ним. Закрывать рынок сбыта – не наша цель. Чтобы между Павлом и девушками не происходило, подробностей мы никогда не узнаем, поэтому напишем, что девушки ему отказали. Все три. Если в ситуации участвует мужчина Альфа, то выстрелов у него много, а попаданий не очень. Не все девушки соглашаются на заманчивые предложения, особенно если у них есть личная жизнь. И не каждый промах сильно задевает мужское сердечко. Скорее всего, девушки высмеяли Павла, да так сильно, что с каждой из них он даже в одном отеле поселиться не захотел. Чтобы не донимали на завтраке своими насмешливыми взглядами или чтобы не провоцировать себя, тут уж неважно. Все это не требует каких-то дополнительных уточнений, все равнёхонько укладывается в полочки. И как только следствию намекают, что есть тут у нас один ловелас, да посмотрите, он константа экипажа, был на всех трех рейсах, его машину обыскивают и находят трусики жертв. Павла усиленно допрашивают, вытаскивают из него все живое, но ни единого подтверждающего слова. Он говорит ровно то, что видят все. Успешный пилот с удовольствием работает и по ходу дела разгребает навалившееся. Кто из нас этого не делает на работе? Все делают. Вот и он такой же, как все. А по остальным вопросам, где есть хоть намек на причастность к преступлениям, Павел молчит, как рыба. А почему? Кажется, я знаю, почему. И послезавтра я ему это скажу. Только сначала помогу Жанне, чтобы сердце перестало так болеть». Ее перевели в Боткинскую больницу в неврологическое отделение. У нее диагностировали прединсультное состояние, однако в ПКБ номер один дело свое знают и приступ купировали. Сейчас найденный Полей врач Жанну осмотрит и выкатит план лечения. Так что с медицинской частью все было в порядке, в том смысле, что все под контролем. Полина сказала, что у нас есть шанс увидеться с Жанной в больнице и попытаться с помощью врачей как-то решить вопрос с установлением опекунства. Дело гиблое. Официально со смертью опекуна государство берет на себя его функции. Специальный орган для этого есть – опеки и попечительство. Там сидят обученные милосердные люди, которые должны проявлять заботу о тех, кому не досталось родственников. У Жанны не осталось никого, кроме нас с Полей, но ни она, ни я родственниками не являемся. А государственная машина не отпустит такую пациентку, как Жанна, потому что у той есть наследство. Жилплощадь родителей, их счета в банках, доходы самой Жанны, которые Поля продолжает исправно отчислять. В суде нам не выиграть, миром, скорее всего, не договориться. Эта затея обречена на провал, и Жанне предстоит, скорее всего, продолжать жить в государственной психиатрической больнице под надзором. «Я купила билеты и буду в Москве послезавтра», — сказала Полина. «Но ты обещай мне что-нибудь придумать до моего приезда. Обещай, Витя». «Обещаю». До выезда в колонию оставалось еще 3,5 часа, и я решил, что настало время поговорить с Соней. В реальности подвешенный вопрос тяготил, несмотря на всю мою браваду. Сейчас, когда расследование закрутилось, и я на самом деле стал что-то понимать, прекратить все и выйти можно, конечно, но очень обидно. Во-первых, в договоре действительно не указано время оказания услуг, а есть только срок получения результата. Этот пункт помог мне отвертеться от контроля над рабочим днем, но сыграл плохую шутку с расторжением, поскольку я считаю, что сделал большую часть работы и уже представляю, как довести ее до конца. Однако сколько времени фактически прошло? Если взять весь срок договора, а поделить на него гонорар, то к выплате выходит 2 копейки. А если взвесить факты, то по-хорошему 3/4 я заработал однозначно. А получу пропорционально сроку. Надо было в договоре выделить этапы, оценить их в деньгах. Ну ладно, чего уж кулаками махать после драки. Но важно на самом деле не это, а вот что. Я хочу доделать эту работу. И именно поэтому поеду к Соне, чтобы расставить все точки над «ё». И если она все еще сомневается, убедить ее в том, что я опасно близок к истине. Соня ответила на звонок и предложила приехать в торговый центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Я сказал, что буду через полчаса, а сам подумал: «Неплохо вы, мадам, рабочее время проводите. Шопимся». Мы встретились в магазине детской и подростковой одежды. Тут было столько небесно-голубого и нежно-розового, что аж сахар в крови подскочил. Соня важно шагала между рядами с юбками для девочек и толкала впереди себя корзину на колесиках, набитую одеждой. «Ого, вы весь гардероб решили заменить ребенку... ребенком?» — спросил я, глядя в тележку. Там были и пацанячьи брюки, и девчоночьи платья, причем на разный возраст. И для совсем крошек, и для дошколят. «Ага, почти угадали», — ответила Соня и взяла в руки клетчатую юбку, на мой вкус коротковатую. В таких девчонки из группы «Тату» на рубеже нулевых мир покоряли. «Ну что за длина? Вот для кого это?» «Что мы понимаем в моде?» «Не говорите». Соня повесила юбку обратно на вешалку. В руках у нее был список, часть из которого была вычеркнута. «Брюки дев», — прочитала она. «А вот цвет не указан. Сейчас как куплю оранжевый, и что они делать будут? Вы видите брюки дев?» «Кажется, вон на той стойке висят какие-то брюки. Возможно, и дев». Мы подъехали к стойке, где и впрямь висели брюки для девочек. Соня выбрала несколько расцветок, коричневые и изумрудные, положила в тележку и сказала, что она закончила в этом магазине, но не закончила в принципе. Она рассчиталась на кассе, чек меня поразил. Ей все упаковали, и часть сумок она вручила мне. Пока мы раскладывали вещи по пакетам, почему-то кассир этого не сделала, к ленте подошла женщина с 2 орущими девчушками, примерно 5-летками. Судя по их красным мордашкам, рыдали они уже давно и мать довели. «Заткнетесь вы уже или нет?» — устало спросила она. Я пригляделся. Обе девчушки намертво вцепились в розовую картонную коробку с пластмассовой кассой. На игрушке был ценник – 3 699 рублей. У матери в руках был набор сосок и упаковка с тремя банками детской присыпки «Мое солнышко». Видимо, проблема в том, что мать не рассчитывала на дорогую игрушку, а девочки с мечтой расставаться не хотели. Пока мать рассчитывалась, девчонки изобретали новые ноты. «С игрушкой что делаем?» – устало спросила кассир. «Я не буду это покупать», – ответила мать. «Тогда верните игрушку на место», – попросила кассир. «Как я должна это сделать? Видите же, у детей истерика». «Это не моя проблема». Женщина попробовала отнять у дочерей кассу, но те заорали еще громче и принялись биться своими маленькими плечиками в мать. В какой-то момент у нее не выдержали нервы, она выдрала из рук девочек кассу, швырнула ее на прилавок кассирши, а затем нагнулась и шлепнула каждую по попе. Это были яростные, злые и болючие шлепки, даже у меня задница заныла. Получив, девочки замолчали. Сразу стало тихо. «Тварь!» — процедила Соня. Я опешил. «Что ты сказала?» — спросила мамаша. «Я сказала, что ты тварь!» — ответила Соня. «Ты бьешь детей! Тебя надо лишить родительских прав!» Мамаша усмехнулась и достала из холщовой сумки кошелек, вынула зеленую банковскую карту «Мир» и оплатила покупку. «Девочки, идите вперед!» — сказала мамаша дочерям, и те послушно пошли первыми. Проходя мимо, мамаша остановилась между нами, с презрением посмотрела сначала на меня, а потом на Соню, и пошла дальше. «Тварь!» — повторила Соня. Мы смотрели женщине вслед до тех пор, пока ее макушка не скрылась за книжным магазином «Читай город». «Сделайте доброе дело, помогите дотащить пакеты до машины», — сказала Соня. Ее голос снова пришел в норму. «Настоящий директор, умеет переключаться». Мы спустились на парковку, я помог Соне утрамбовать сумки в машину. Там уже лежала коробка с пижамами, маечками и маленькими трусиками. «Соня, вы меня пугаете, честное слово». Она хмыкнула и ответила. «Пугаю вас? Чем? Кучей детской одежды или тем, что чуть не подралась с той мамашей?» «Ну, пока я не узнаю подробностей про одежду, выводов сделать не могу», — ответил я. «Тогда поедемте пообедаем». Оказывается, когда Соня была бортпроводницей, а я подозревал, на одном из рейсов она познакомилась с женщиной, которая везла толпу детей в Америку. Соня тогда еще не знала, что это потенциальные дети для усыновления гражданами Америки. Согласно действовавшей на тот период программе усыновления, детишек возили познакомиться с возможными родителями и посмотреть, как ребятам с ними, комфортно или нет. Дел на месяц, дети счастливы, и, как правило, все проходило хорошо. После принятия закона о запрете усыновления иностранцами российских сирот, практика почти полностью прекратилась, за исключением ситуации, когда сирот берут в семью родственники или граждане с двойным гражданством. Ни то, ни другое законом прямо не запрещено, но и не разрешено, поэтому теперь эта процедура в разы сложнее. Проходит через суд, но все же возможность забрать ребенка за границу есть. И дети продолжают ездить к будущим приемным родителям, только сейчас их намного меньше. «За этот год у нас есть только одно удочерение», — сказала Соня. «Это был какой-то кошмар. Ребенок-инвалид. Она обречена была на интернат с ужасными условиями. Мы бились 2 года, но смогли. Сейчас девочка уже дома в штате Делавэр. Ее приемные родители — просто небесные создания». «Такая практика не только в России», — ответил я. Я помню, когда обсуждался этот закон после трагедии с Димой Яковлевым. Люди есть хорошие, но есть и плохие. И не только русские дети пострадали от приемных родителей. И не только Россия запретила иностранцам усыновлять детей. «По моему мнению, бред», — возмущалась Соня. «У нас 1000 детей в детдомах. Усыновление раз-два и обчелся. А чего говорить про инвалидов? Если и усыновляют, то здоровых». «Ситуация непростая, да. Но, тем не менее, волонтеру всегда есть где разгуляться», — улыбнулась Соня. «И теперь я помогаю в 3 интернатах для сирот. Вот, выяснилось, что новоприбывшие детки без одежды». «Так вы это все в детский дом?» «Да». «За свои деньги?» «Я пробовала собирать», — объяснила Соня. «Но вы не поверите, как много душевных сил уходит на то, чтобы взять у людей деньги. Потом же отчитываться. У нас есть ящик для пожертвований, да только там без напоминаний совсем грустно». «Нам принесли еду. Я заказал себе говяжий стейк с грибами. А Соня — салат с тунцом с какими-то ярко пахнущими травами. Она щедро посыпала блюдо перцем, запах стал еще соблазнительнее. Мясо, кстати, было шикарное, сочное, прожарки медиум, красноватое. Такое должно таять во рту, и оно таяло. Не хватало бокала вина, но я за рулем, и впереди важное дело. «У меня дилемма», — сказала Соня, прожевав салатный листик с кусочком розового тунца. «Вот оставить этот ящик и просто выгребать, что туда кладут, или писать письма раз в месяц с предложением скинуться. Но второе кто-то может расценить как вымогательство», — сказал я. «Я бы на вашем месте оставил затею со сборами. Можно разместить информацию о доступных способах и отстать от людей. Были бы ярые желающие, они бы дали о себе знать. Таких нет?» Соня покачала головой. «Ну вот вам и ответ. Это же ваш выбор. На вашем месте я прекратил бы рассчитывать на сборы». «Я думаю, вы правы», — сказала она и насадила на вилку махонькую помидорку. «Давайте поговорим о вашем вопросе. Я так понимаю, вас беспокоят мои слова о расторжении договора». «Да», — ответил я. Говорить я не торопился, отрезал тонкий кусок мяса, окунул в грибной соус, наколол сверху еще полоску шампиньона и закинул в рот. Было так вкусно, что захотелось застонать. Но я сдержался и молча жевал, глядя на Соню. «Ну, я еще ничего не решила», — сказала Соня. «А что решили вы?» «Я не буду ничего объяснять», — ответил я, проживав. «И как вы видите, ситуация не разгоняется, потому что там нечему разгоняться». «Вы как Паша», — улыбнулась Соня, — «не считаете нужным доказывать свою невиновность. И попадаете в его же ситуацию, гордое и молчаливое забвение. Поймите, Виктор, не от меня зависит, что будет дальше. Если ситуация начнет раскручиваться в сторону угрозы репутации, у меня не будет другого выхода». «Но пока она туда не раскручивается, верно?» «Пока нет», — согласилась Соня и отодвинула тарелку с недоеденным салатом. Взяла чашку с кофе. «Я бы и не расстался со своим стейком никогда до самой смерти, тем более что до сытости еще далеко, а так вкусно приготовленное мяско я давно не ел». Да и Соня не наелась. Ну, может, два листика латука сживала, ё-моё. Зачем звать парня на обед, если стесняешься при нем нормально поесть? Дожили. «И до тех пор работаем?» — спросил я и снова закинул кусок мяса в рот. «На этот раз побольше, вдруг и меня заставят остановиться. Или, чего страшнее, отберут». «До тех пор работаем», — ответила Соня и, неравномерно прищурившись, отпила маленький глоточек кофе. «Витя, как вы?» Я прожевал кусок мяса и кивнул, мол, нормально. Диана ехала всю дорогу, надутая как жаба. Она отказывалась разговаривать со мной, чтобы я не пытался ей впарить. Она обиделась, что я посмел манипулировать ею, и обиделась, что я не выдаю ей то, что собираюсь сказать отлучному. Я пытался объяснить, что не планировал получать профит от публикации, пока она не вылезла болезненным геморроем у меня в заднице. Сказал, что отношусь к этому факту с позитивом только лишь потому, что у меня нет возможности отмотать назад и сломать ей пальцы, чтобы она этого не делала. Шутка не зашла. Диана ответила, что я больной, и это мне надо лечиться, а не моей жене. «Бывшей», — поправил я, — «бывшей жене». Короче, она считала меня коварным манипулятором, который обманул бедную девочку. И по делу мне, накажет игнором. Она не нарушала обет молчания ни в поезде, на который мы чуть не опоздали, ни в такси до отеля, ни утром за завтраком. Игнорировала мастерски, мне даже понравилось. Заговорила только у входа в приземистое здание исправительной колонии в Алуйках, где отбывал наказание отлучный. «У тебя есть шанс сказать мне, что ты будешь сейчас делать», — сказала Диана. «Это будет актом доброй воли, оливковой ветвью, белым флагом и призывом к перемирию». «Ничего я тебе не скажу», — ответил я. «Иначе сломаешь интригу. Тебе самой будет интересно, обещаю. Можешь разговор наш тихонько записать, потом вставишь в свой подкаст». «Иди ты». но телефон настроила. Допуск к Павлу на свидание нам согласовали. У пар были невероятные связи, быстрые и безотказные. У меня и Дианы были с собой документы, выданные профсоюзом, и служебное задание на опрос Павла Отлучного на предмет содержания в исправительной колонии, выяснение обстоятельств, нарушающих действующее уголовно-исполнительное законодательство, и куча бланков для заполнения. Шмонали, как в аэропорту. Если бы у нас с собой были наркота или оружие, точно бы нашли, даже в заднице. Не спрашивайте. Но из оружия при мне были только интеллект и блокнот с настоящими вопросами к Павлу. Поскольку встреча была конфиденциальной, приравнена к адвокатской, разговаривали мы в отсутствии представителя колонии. Я не смог удержаться от соблазна посмотреть, как Диана отдает настроенный на долгую тщательную запись телефон, после чего она наградила меня прямо-таки убийственным взглядом. Ну, ё-моё, криминальный журналист. Часто слышала аудиоинтервью с зэками. Такое можно только федеральным телеканалам по заказу и с особого разрешенница. Мы птицы не той стаи. «Придется вспомнить студенческие годы», — усмехнулся я, — «и писать от руки». Диана не ответила. «Кажется, я перегнул палку». Нас разместили в специальной комнате для свиданий с адвокатами. Половина одной стены выполнена из стекла. Сотруднику колонии нас видно, но не слышно. Здесь не должно быть прослушивающих устройств и камер. Посередине стоит стол и четыре стула. Один сразу же убрали на той части стола, где будет сидеть Павел. Диана нервничала и стучала ручкой по столешнице. Я молча перебирал бумаги, пытаясь выстроить в голове разговор. Мысли у меня были собраны в кучу, но куча эта от чего-то расплылась и замерцала недобрым огнем. Предчувствие было плохое. Двое сотрудников колонии привели Павла в комнату и объявили, что у нас есть максимум 4 часа. Его усадили на стул напротив, сняли наручники и удалились. Павел не стал потирать запястье, как в фильмах, потому что наручники обычно не жмут, если их снять в течение получаса. Он выглядел просто очень плохо. Это был убитый горем человек, абсолютная безнадега. Когда он только вошел, его лицо было почти нормальным, но когда он увидел меня и Диану, его глаза потухли, уголки губ и плечи опустились. Он словно испустил дух. И где же тот неунывающий оптимист, о котором говорила Кира? «Где лучистый человек, видящий свет в глубоком подземелье?» «Все, что мне нужно сделать, правильно подобрать ключик к этому непростому замку». Мимолетом, словно падающая звезда, в моей голове проскользнула какая-то мысль, связанная с замочной скважиной, но я не успел ее уловить, не успел подумать о ней. Она вспыхнула ярко и тут же погасла. «Откуда взялась эта метафора с ключом и замочной скважиной? Где я это видел?» Почему мне кажется это важным? Диана набрала в грудь воздуха, наверное, хотела поздороваться, но я схватил ее за руку. Она удивленно посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой. Она округлила глаза и стала что-то быстро записывать на бумаге. Павел безразлично переводил взгляд с меня на Диану. Он даже не пытался прочитать, что она писала. Мне нужна была еще минута тишины, но я понимал, что это, скорее всего, чревато и опасно. Павел может заговорить первым, а это допустить никак нельзя. Я приложил палец к губам и закрыл глаза. Человек, сидящий передо мной, не убийца. Он жертва. И то, что мы сейчас с ним встретились, твоя заслуга. Ты думал, что не оставил следов, но так не бывает. След остался. Твое отражение, нечеткое, мутное... Но оно все же есть. Ведь дело сшито идеально. Из фокуса внимания правоохранительной машины грамотно выведены улики, которые могут доказать непричастность подсудимого или хотя бы зародить сомнения в его виновности. Состав преступления есть, субъект заменяем. В руках полиции молчаливый подозреваемый, который не будет спорить. Никаких улик, никаких логических дыр он не покажет, адвокату не сделает ничего, чтобы себя защитить. Он нем как рыба, ленивый следователь, радостно потирает руки, судья недоумевает. Но ничего не делает, потому что всем плевать. Общественность давит, кукловод ликует, сыграно гениально, и у этой партии еще есть ходы. Что есть ключ? Да почему же ключ? Почему ни кусочек пазла, ни утраченный символ, ни пропавшая нота из мелодии? Ладно, пусть будет ключ. Что он? Следовало подумать об этом накануне. Меня никто сюда не гнал. Я мог сломать себе мозги дома и до посинения гонять в голове нестыковки, которых валом в деле. Они не прикрыты ничем. Это вам не грузди под осенними листьями. Это самое настоящее дерьмо на асфальте. Видят все, но никто не убирает. В какой из этих кучек ключик? Блин, зря я поторопился. Мне надо было все взвесить и оценить, прикинуть и поиграться словами, строить и перестраивать эти конструкции. Может быть, я увидел бы красную линию, потому что там по-любому есть изъян, есть капкан. Я очень близко к нему. Что же ключ? Трусики жертв? Почему Паша хранил только трусики, принадлежавшие жертвам? Если все так, как говорит его жена, то там должно быть и нижнее белье других женщин, не только жертв. Тогда где остальные? Отдал жене, та и выбросила. Ритуалистика в открытом браке имеет смысл, если у процесса есть начало и конец. Однако концовку нам не рассказали, потому что ее никто не придумал для них. И Кира стала, не стесняясь, говорить о нижнем белье практически в присутствии дочери. Какая девочка откажет себе в удовольствии погреть уши, слушая взрослые разговоры, тем более про папу, который в тюрьме? И какая мать об этом не знает? Любая знает. И будь это правдой, она бы рассказала нам все шепотом, а предварительно убедилась бы, что дочь в наушниках за двумя закрытыми дверями. Но поскольку это ложь, она даже хотела, чтобы кто-то слышал. «Ручка, Паркер. Зачем светиться, когда ты только что совершил убийство? Я спрашивал об этом у Федорова, второго пилота на рейсе в Иркутск, и что он мне сказал? Что ни о какой ручке Паша не говорил, а сам он ничего об этом не знает. Тогда, получается, это не ключик. Что, ни следствие, ни детектив не выяснили о той ночи и той ситуации с чертовой ручкой? Почему не получилось размотать эту нитку?» Ночь с Тумановым в Лос-Анджелесе. Странная ситуация, которая ни в какое сравнение с трусиками не идет. Есть человек, который готов подтвердить алиби отлучного. Да, это было бы не очень приятно заявить, что пилоты летают вместе не только в кабине самолета. Но парень был готов оклеветать себя. И Паша ему не позволил. Почему? Разве стоит час, ну ладно, день, неделя, месяц позора, пожизненного лишения свободы? Да нет, конечно. Ключ? Почему нет? А может быть, я вообще не там рою? Может быть, я вообще не туда смотрю? Может быть, я, черт возьми, совсем не туда ткнул? Может, я вообще не прав к чертовой матери? Ох, правы те, кто называют профайлинг раскладыванием карт Таро. Это чистой воды гадание, чистейший. Я открыл глаза, посмотрел на настенные часы. Прошло 10 минут. Павел молчал, Диана молчала. Они оба смотрели на меня и, кажется, даже не дышали. В глазах Павла появилась маленькая крохотная искорка. Красивое молодое лицо было все так же угрюмо и безжизненно, как будто из него выкачали всю радость, но что-то все же осталось. Какая-то пылинка с положительным зарядом. И он берег ее, опирался на нее, чтобы выпустить сейчас. «Замочная скважина, ключ». «Какой же я идиот! Все ведь очевидно!» «Трусики жертв», — сказал я. Павел Отлучный зарыдал. Расшифровка интервью. Москва. Дата записи. Март 2023 года. «Давайте уточним. Ваш разлад с Дианой произошел после встречи с Отлучным, верно? В тот день вы совершили роковую ошибку, которая привела к трагедии». Это была цепь ошибок с самого начала. Звучит так, как будто вы все же могли это предотвратить. А что я мог? Когда я вступил в это дело, то сразу же попал в игру, не зная ее правил. Я даже не подозревал, что это игра. Представьте, вы заходите в свою квартиру, привычную, знакомую, родную, садитесь на свой диван, включаете свой телевизор, смотрите оставленный вчера на середине фильм. Ваш вечер ничем не отличается от вчерашнего, и вам кажется, что дальше будет ровно то, что вы себе запланировали. Бокал вина, книжка перед сном, уютная теплая постель. Но откуда вам знать, что в доме расставлены ловушки? В вашем блокноте кто-то нарисовал лилию, перевернул все книги в вашем шкафу корешками к стене, трогал ваше белье. Вы собираетесь приготовить спагетти, но на плите лежит сухой лепесток. Похоже, вам уже не переиграть злоумышленника. А если он прячется в кладовке, то вы уже в его власти и будете делать то, что вам уготовано. Чтобы выиграть, вам не надо было заходить в квартиру, не надо было упускать из виду телефон. Следовало вызвать полицию и покинуть помещение. Вот что вам надо было сделать. Но откуда вы знали, что попали не в свой мир? Что ваши законы уже не работают так, как должны? Ниоткуда. У вас нет шансов. Когда вы поняли, что в вашей квартире кто-то бывает? Когда сидел перед Павлом Отлучным. Я к тому моменту уже был уверен, что Павел не убийца, но о том, что он жертва, мог только догадываться. Я сидел, смотрел на него, и в моей голове почему-то всплыл образ замочной скважины, которой мне нужно было подобрать ключ. Это могла быть любая из метафор загадки и отгадки, верно? Но почему-то именно ключ и замок. Я вспомнил, где это видел. Кто-то нарисовал в моем блокноте эту самую замочную скважину, и в нужный момент подсознание мне это подкинуло. И сразу же отгадку. Она как-то связана с нижним бельем, потому что чужак в моем доме трогал мое нижнее белье. В деле, как вы знаете, эти предметы гардероба также фигурировали. Вероятность совпадения минимальная.